Глава 11. Джем скончил и замолчал. Молчали и все остальные. «Что же мы должны делать?» — спросил доктор. «Ясное дело. Раз мы убедились в существовании вампира, мы должны найти его убежище и в часы его вампирического сна, когда он беспомощен, уничтожить его. Это наш священный долг», — горячо проговорил Джемс. «Ты прав. Но как это сделать?» — сказал Райт. «Тут нам помогут письма графа Дракулы и еще кое-какие бумаги, мной найденные», — вмешался Карл Иванович. «Джемми, ты уже признанный Шерлок Холмс. Так подумай и скажи, что нам делать, мы будем тебя слушаться», — покорно предложил доктор. «Спасибо за доверие», — поклонился Джемс. «Итак, я начинаю», — сказал он, немного подумав. «Из письма Карла или графа Дракулы мы знаем, что мать его была вампиром, а следовательно, и умерла от вампира. Кто погубил ее, сказать нелегко. Быть может, это старый слуга из Америки, исчезнувший так таинственно. Быть может, покойник, привезенный под именем дедушки графа. Недаром же в ночь, когда заболела графиня, она видела старика графа во сне. Кто знает, быть может, это и не был сон. Можно предположить, что и змея имела тут свое значение. Я, по крайней мере, склонен думать, что слуга-американец и покойник в гробу — одно и то же лицо. Меня самого очень сбивает то, что гроб, о котором так много говорится в письмах, не существует больше. Мы с Карлом Ивановичем внимательно обыскали склеп, и ничего подходящего там нет», — печально сказал Джемс. «Во втором склепе, открытием которого мы обязаны тебе, доктор, его тоже нет». «Ты называешь вторым склепом тот, где я нашел мертвеца?» «Конечно, ведь в письме он прямо назван новым склепом, где похоронили графиню, и что он находится в горе». «Мне даже кажется, ты уж прости меня», — проговорил Джемс, протягивая доктору руку, «что ты виновник появления вампира вновь». «Что за чушь?» — вскричал доктор. «Нет, ты послушай», — не унимался Джемс. «Ведь до твоего несчастного приключения все было спокойно. Мы не слышали о смерти кого-либо, а тем более о внезапной и ничем не объяснимой. А после твоего падения они посыпались, как из рога изобилия. Первый умер каменщик, унесший голову разбитой богини. А...» «Постой, постой», — перебил доктор. «Ты хочешь сказать, что я открыл вход, быть может, и заговоренный?» «Вот чушь-то я несу», — пробормотал он про себя. «И выпустил вампира? Но ты забываешь, мой милый, что в склепе был другой путь. Через скалу, через нее мог пройти не только твой вампир, но даже пролез целый человек, скелет которого мы и нашли. В дневнике учителя говорится о девах с озера. А так как мы», — доктор принял комическое выражение, «не верим в дев с озера, а верим в вампиров, то значит, они были свободны и до нас». «Не смейся, доктор», — сказал Джемс. «В дневнике сумасшедшего много ценных указаний. Я сопоставлял письма с дневником и пришел к такому выводу. Мы читали вначале дневник учителя, а затем письма, тогда как их хронологический порядок как раз наоборот. Вначале явилась графиня-вампир, а затем уж погиб учитель. Такой порядок подтверждается еще слугой Петро. Молодой граф Дракула часто в своих письмах упоминает о старом Петро. Из них же мы знаем, что он ушел на богомолье. Если предположить, что он вернулся в то время, когда молодой граф с женою или невестой покинул замок хотя бы из страха перед вампирами...» Карл Иванович хотел вмешаться в разговор, но Джемс не дал ему и рта разинуть, а с азартом продолжил. «Замок был заброшен и остался пустым, а Петро поступил в церковь звонарем, делал кресты и сажал чеснок. Это вполне логично. Я думаю, что не ошибусь, если предположу, что скелет, найденный нами в новом склепе, принадлежит никому иному, как бедному сумасшедшему учителю, Петру Доричу. И его дневник обрывается на том месте, что он идет куда-то в гору на свидание. А больничная запись подтверждает исчезновение сумасшедшего и бесплодные поиски его трупа. Скелет был одет, как сам ты, доктор сказал, в какую-то хламиду или халат. Ясно, это был больничный халат. Про волосы ты тоже сам говорил. Или обриты, или съела моль. Теперь нет сомнения, были обриты, как и у всех сумасшедших». «Гарри того же мнения», — перебил доктор. «Он приказал похоронить скелет под именем Петра Дорича». «Ну вот видите». «Это только подтверждает, что я на правильном пути», — сказал довольный Джемс. «Теперь дальше». «Ты хочешь сказать», — опять перебил доктор, «что бедняга в припадке сумасшествия забрался через расщелину в склепе, там уснул под влиянием опиума, а затем от слабости, истощения а, быть может, и от голода умер? Нет, я предполагаю несколько иначе. Учитель в припадке забрался в склеп, и там наступила минута ясного сознания. Он понял не только ужас своего положения, но и ужас, который грозил всей его родной деревне. Он пожертвовал себя вампиру, предпринял какие-то меры, которые легко мог знать от старого Петра, чтобы не выпустить больше вампира, и сам, как верный сторож, остался у входа в расщелину. «Фу, как это поэтично!» — не утерпел доктор. «А я это только предполагаю, а не утверждаю», — немного сконфузился Джемс. «Может быть, было и так. Петра проследил за учителем и заговорил выход из горы сам. Я не сомневаюсь, что он мог это сделать. Результат один — выход был заговорен, а вот мы своей неосторожностью открыли другой». «Но...» «Теперь выводы», — продолжал Джемс. «Мы установили, что вампиры существуют. Мы знаем его убежище, знаем приблизительно часы его вампирического сна, вернее говоря, его беспомощности, и мы должны его уничтожить». «Да, уничтожить!» — повторили все. В ту же минуту раздались сильный стук и бренчание разбитого стекла. Присутствующие невольно вскочили на ноги. «Что это?» Оказалось, стукнула одна из створок открытого в сад окна, и от сильного удара вылетели все стекла. «Верно, от ветра», — сказал Карл Иванович. «Помилуйте, Карл Иванович, да ни один лист в саду не шелохнется», — вскричал Джемс. «А мы попались, как глупые мальчики, нас подслушали. Итак, надо спешить». «Сегодня же я еду в город», — заявил Джемс, «и привезу, что надо, а завтра в час заката мы спустимся в склеп, откроем гроб, и мы с Райтом вобьем осиновый кол в сердце прекрасной графини. Дальше, пока же, мы должны охранять жизнь Гарри и маленького Жоржа К. Первого передадим капитану и в помощь ему предоставим доктора, а второго буду караулить я сам. Посидеть на окне в летнюю ночь очень приятно, а 2-3 часа сна после восхода солнца для меня совершенно достаточно. Сегодня же, во время моего отсутствия, за Жоржем понаблюдает Карл Иванович. Итак, на борьбу, господа», — закончил торжественно Джемс. «Мы с тобой», — ответили остальные. «Мужайтесь, мы будем победителями», — продолжал Джемс. «Почему ты так уверен?» — спросил Райт. «Среди ночи серебристый голосок мне твердит. Боритесь, я вам помогу», — ответил Джемс. «Ну а мне тайный голосок твердит. Есть хочу», — серьезно добавил доктор. Все засмеялись, и настроение сразу переменилось.